Глава 3. Край Гросс, поместье Шангаев. «Молодой господин, скоро будут подавать ужин», — сообщила Ами, поклонившись. Ичига кивнул, не отводя взгляда от лежавших на столе документов. Есть совершенно не хотелось. Завалом свалившихся проблем и работы он толком не мог понять, что именно ему не нравится в окружающей обстановке. Ами бесшумно покинула его кабинет, прекрасно зная, что раз господин занят, не стоит ему мешать. Если уж сильно заработается, лучше принести еду прямо сюда. Ичига отодвинул учетную книгу, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. В доме все выглядело знакомым и в то же время совершенно чужим. Словно все было настолько давно, что он это позабыл, а теперь пытается вспомнить и привыкнуть. Но ничего не выходило. Перед мысленным взором то и дело появлялось нечто черное, удушливое, тягучее. Оно заполняло собой все пространство, звало назад. Ичига мог различить каждый из голосов. Именно они с ним были там, у озера душ. Приходилось поглубже загонять дикий страх, что он вовсе не человек, что все кругом всего лишь сон чудовищного Хэби. И пройдет несколько часов, послышится плеск воды, он откроет глаза и вновь увидит огни предков. Аска уехала, Сейванены не те люди, которые могут подождать. Ичига хотел разобраться с этим сам, но Аска уперлась, постоянно показывая свиток от Сейваненов. Позвали ее, значит, ей и ехать. Поначалу он возражал, но потом задумался. Не худший расклад. Возможно, не стоит сразу доставать козырь из рукава кимоно. Пока что не было официального объявления, что вернулся наследник клана Шангай. Значит, к выходу в свет можно хорошо подготовиться и получить куда больше выгоды, чем сделать это, совершенно не подумав. Ичига вздохнул и посмотрел в окно. Но за Аску он переживал. После обучения в школе Гадзен, оставшись совершенно одна, она не сломалась, смогла пройти испытание с честью и пробудить клан. Ичига втайне гордился сестрой. И в то же время что-то не вязалось, что-то было не так. Нет, глупо считать, что человек, вынужденный самостоятельно преодолевать все возникающие на пути препятствия, не поменяется, но прежняя и эта Аска были слишком разными. «Я слишком много думаю о ерунде», — еле слышно прошептал он. «Думать — дело хорошее, но поход к Джаргалу никто не отменял. Значит, нужно брать себя в руки и не прикрываться делами клана. Хочешь или нет, но к вождю нужно прийти лично. Во-первых, разобраться в том, что осталось от навыков. Во-вторых, помочь учителю Аске». За ужином Ичига не слушал, о чем говорили остальные, будучи полностью погруженным в свои мысли. Иногда односложно отвечал на вопросы и снова замыкался в себе. Известить Джаргала о своем визите или приходить сразу? Как вести себя при разговоре? Чего ждать от вождя шаманов ночи? Во время учебы Ичига был юным, однако это не помешало сделать выводы, что Джаргал расчетлив, умен, практичен и не слишком ценит родственные связи. Уж скорее ценит те, где звенят золотые ше и плещет реку ночи. Такие отношения он считал куда крепче, чем родственная любовь. Сильно его в этом винить было нельзя. В племени постоянно бурлили заговоры. Место верховного шамана являлось слишком лакомым куском для богатых родов. Поэтому простому и миролюбивому человеку там просто не удержаться. К тому же следовало не просто занимать пост, но еще и держать в узде все племя, не давая одним воевать с другими. Хотя бы открыто. Ичига покинул дом, решив изначально посмотреть на расположение деревни и освежить в памяти все тайные тропы. Дед показывал ему путь, который был создан и нарочно спрятан шенгаями так, чтобы кроме них и шаманов никто об этом не знал. Западные горы хранят в себе множество тайн, и это одна из них. Он ступил на камни с дорожки. Мягко вспыхнул садовый фонарь. Домашний дух приветствовал своего хозяина. Ичиго небрежным движением поправил пояс, заодно проверяя, насколько хорошо спрятана рукоять кинжала. Аска, не расстававшаяся со своим кайкеном, навела на мысль, что не стоит ходить без оружия. Время сейчас такое. Ичиго шел быстро. Ночной воздух пах горной свежестью, цветущими деревьями и скошенной травой. Ветра не было, ночь выдалась душноватой. Но Ичиго был рад и такой. Он дышал ею, пил, не в силах насытиться. Его земля, его люди, его поместье, даже шкодливые духи тоже его. После пребывания в змеином облике все казалось совершенно иным, таким ярким, особенным, живым. Ичиго остановился, бросил взгляд в сторону Торий. Сейчас их частично закрывала черная листва, но однозначно радовало, что больше не виднелось беснующегося огня, больше никто не требовал крови. Они с Аской дали столько крови, что впору было захлебнуться. Тории горели ровным фиолетовым светом, словно показывая, на земле шенгаев все в порядке, здесь все как надо. Ичиго резко отвернулся, так что звякнули вплетенные в хвост амулеты на шнурках. Он все же ученик шамана ночи. Некоторые вещи нельзя выбросить из памяти и снять с себя. Эти шнурки он начал носить, как только стал учеником Джаргала, и должен носить до окончания обучения. Ночью Ичиго себя чувствовал куда лучше, чем днем. То ли сбило весь распорядок дня пребывания в Хэби, то ли наружу прорывалась привычка бодрствовать по ночам. Неважно, откуда ученик шаманов, его временем все равно будет ночь. Ичиго вышел к обрыву, прищурился, глядя на огни деревни. Пока все по-старому, ничего не поменялось. Он подошел чуть ближе, пытаясь рассмотреть спрятанную от чужих взоров ступеньку. Это место не зря расчистили. Изначально было запланировано, что отсюда должны видеть и бежать, если что. За спиной кто-то вздохнул. Ичиго замер, чуть повернул голову, почти не двигая пальцами. Начертил канзи тьма, который тут же слился с ночью и окутал его чернотой с ног до головы. Не всегда нужно бросаться в бой, рассчитывая на силу собственных кулаков и остроту мечей. Временами достаточно просто раствориться в воздухе. Следующий вздох стал изумленным. Теперь Ичиго спокойно смог рассмотреть того, кто стоял за его спиной. Точнее, ту. Изуми явно не ждала, что он скроется в мгновение ока, слившись воедино с ночью. «Что такое, Изуми?» – спросил он. «Уж кого не ожидал увидеть, так это ее». «Прости, что я шла тайно», – тихо произнесла она, всматриваясь в место, где стоял Ичиго. «Я не могу уснуть. К тому же знала, что ты сюда придешь». «Тоже провидение?» – хмыкнул он. «Немного. А мог бы...» – она запнулась и тут же выпалила. «Мог бы ты снова показаться? Разговаривать вот так не очень удобно». Ичиго сбросил тьму легким движением плеч и шагнул к девушке. «Допустим. А теперь говори, что случилось?» Ичиго был несколько раздражен, что попытка разобраться в одиночку провалилась. Не потому, что считал себя героем, решающим все по одному щелчку пальцев, а потому, что сам толком не понимал, как стоит действовать. «А если ты не определился сам, то незнание, как отвечать на вопрос, что дальше, раздражает еще сильнее». «Не успело случиться», — серьезно сказала она и тоже подошла ближе. Изуми была значительно ниже Ичиго, Чтобы разговаривать и смотреть друг на друга, ей приходилось задирать голову, но, кажется, это совершенно ее не смущало. Смотрела так пристально и внимательно, что Ичига стала немного не по себе. Что там? Вместо человеческой кожи появилась змеиная? Или за спиной стоит орда Цуми, а то и больше? По лицу Изуми было ничего не понять. Только голова почему-то кружится, когда смотришь в темные глаза. И кажется, что видишь в них хрустальный и серебряный свет луны. «Что ты увидела, Итако?» — хрипло произнес он. «Что такое увидела, что пришла сюда за мной?» «Джаргал не поможет», — тихо ответила Изуми, не отводя взгляда. «Шичиро молод и силен, не всегда покорен. Он входит в совет ночи, он претендует на место вождя. Пусть вслух никогда об этом не говорил, только не нужны слова для того, кто может читать воздух». «Ты это видела?» Изуми резко ухватила Ичига за запястье, с силой сжав. «Смотри». По телу пронеслась обжигающая волна. Перед глазами все поплыло, дышать стало невозможно. Он покачнулся в попытке за что-то ухватиться, но его тут же поддержали. «Какая маленькая и хрупкая с виду, а на самом деле сильная», промелькнула мысль. И тут же Ичига понимает, что сидит у костра, от которого вверх тянется ароматный дым. Сквозь дым на него внимательно смотрит Джаргал. Черные глаза кажутся бездной, ночью без дна и краев. Смотрят, так смотрят, что голова идет кругом. Так и хочется потянуться к нему через разделяющее пламя и нырнуть в эту тьму, позабыв свое имя. Ичига вздрагивает, словно кто-то дает ему пощечину. И снова видит Джаргала, понимая, что это не он. Слишком далеко сидит верховный шаман. «Я ничего не могу сделать, ученик», — говорит Джаргал, делая затяжку через свою кесеру. «Шичиро знал, на что идет. Его может вытащить та, которую он спасал. Шаманам туда ходить не стоит». Иначе придется бороться не с одним Цутигума, а со стадом. Каждый шаман для них – лакомый кусочек. Ты ведь помнишь, как я тебе об этом рассказывал? Поэтому у нас нет шансов. Аска не из племени, у нее может получиться. Та, которую спасал. Джаргал больше ничего не говорит, но Ичига понимает – это намек. Ведь Шичиро спасал не только Аску, но и его самого. А еще помощи ждать не нужно, ее просто не будет. Джаргалу не нужен молодой соперник. И Цутигума просто дар небес. Запястье снова обжигает. Ичига вздрогнул, пытаясь отдышаться и сфокусировать взгляд на бледном лице Изуми. «Теперь увидел?» – спросила она. «Джаргал не поможет. Ни в чем. Нам нужна Аска. Она сможет. У нее получится». «Так веришь в Аску?» Его вопрос был холоднее льда. Ичига не сразу понял, что теперь сам держит Изуми. Она словно очнулась и выскользнула из его хватки. «Верю», — сказала она просто и спокойно, повторив. «Нам нужна Аска». И развернулась, словно разговор был окончен. «Почему за тобой охотились Юичи?» — резко спросил он. Изуми замерла на месте. Этого вопроса она не ждала, и Хэби понятно. Ичига прищурился, сердце застучало быстрее. Неужели он прав? Неужели все так и есть? «Юичи, как псы, охотятся за теми, кто может быть полезен», нехотя ответила Изуми, искоса наблюдая за ним. «А может быть, потому что знали, кто ты на самом деле?» Ичига медленно вынул кинжал из-за пояса и двинулся к ней. В глазах Изуми мелькнул ужас. «Нет!»